Месяца счастливые родители увозили из больницы здорового сына. Они со слезами на глазах благодарили хирурга. Так семья Заходиловых впервые встретилась с профессором Гафели. Супруги, оправившись от несчастья, вновь зажили спокойной и счастливой жизнью. Заходилов – хороший мастер на производстве. Он, как и профессор Гафели, большой любитель автомобильных путешествий. У них был дом, огород и сад. Фрукты и ягоды со своего сада водились у них круглый год. Да еще и на продажу хватало. Накопили средства, купили «Москвич». Каждое лето совершали поездки по стране. Съездив в один конец, уже осенью обдумывали, куда поедут на следующий год. И в этом году они уже загодя стали обдумывать предстоящий маршрут. На этот раз решили доехать до Сибири, по той дороге, по которой шли и ехали декабристы. «Поедем, Саша», — говорит Елена Петровна, — «поклонимся земле сибирской». Много горя повидала она, принимая лучших сыновей и дочерей России на тяжелую и суровую жизнь. Гибли наши деды в борьбе за лучшую жизнь, и должны мы чтить их память. Поедем, поклонимся сибирским местам, сходим на могилы тех, кто навсегда остался лежать в земле сибирской. Так и порешили. Муж, понимая трудность предстоящего путешествия, стал к нему готовиться. Вечерами же, после работы, они вслух читали книги о жизни декабристов, вместе с ними переживая их тяготы. Какая сила духа у русских людей, и какая у них любовь к родине. Есть ли где на земле еще такие люди? Вытирая слезы, говорила Елена Петровна. Чтение подобных книг еще более укрепляло их намерение летом поехать в Сибирь. Вдруг среди зимы у Елены Петровны возникли резкие боли в животе. Поначалу супруги не придали этому значения. Они знали, что у нее камни желчного пузыря. Приступы боли возникали не однажды. Но каждый раз, когда она примет желчегонное, ограничит себя в еде, у нее все быстро проходило. На этот раз Елена Петровна поступила так же. Легче не становилось, боли нарастали, терпеть стало невозможно. Побежал муж в ближайшую телефонную будку, вызвал скорую. Приехала врач, молоденькая женщина. Потрогала рукой живот в нескольких местах, да так, что больная морщилась и стонала. И уверенно заявила: «У вас острый холецистит. Немедленно в больницу. Вот вам направление в хирургическую клинику». И доктор уехала. Супруги крепко задумались. Больница. Возможно, операция. Но, может быть, можно обойтись без больницы. Сбегал муж в аптеку, принес лекарства, которые знакомый аптекарь посоветовал попринимать. Ушел на работу. Вечером застал жену в еще более худшем положении. Боли усилились, лицо пожелтело, осунулось. А на утро муж позвонил на службу, сказал, что опоздает, и повез жену на такси в больницу. Здание больницы только что отстроено, тут много этажей, светлые большие окна. Двор, правда, не приведен в порядок, но сделан по хорошему плану. На территории два пруда, где ребятишки из соседних дворов уже ловят рыбу. Направление у Заходилова хоть и было, но жену пришлось поместить пока в приемном покое. Тут было много народа, и все ждали доктора. К больнице то и дело подъезжали машины скорой помощи. Из них на носилках и просто с помощью санитаров больные поступали в приемный покой. Небольшая комната становилась тесной, а больные все прибывали. Скорая подвозила главным образом людей с травмами. Вот на каталке завозят мужчину, сбитого машиной. Он только что пришел в сознание. Смотрит печально на толчею вокруг себя. К каталке подходит дежурная сестра и громко кричит на санитара, привезшего человека. «Куда ты везешь? Я же звонила, что у нас все места заняты. С травмами уже 5 человек, а травматолог один. Они и так будут ждать своей очереди несколько часов. Везите в другую больницу, я не приму». «Куда же я повезу в другую больницу, когда у меня наряд к вам? Да и больной очень тяжел. Он только что пришел в сознание. Я сказала, что принимать больше ни одного человека не буду. Что хочешь делай, куда угодно вези. Я принимать не буду». Больной лежит на каталке с широко открытыми глазами. Он болезненно морщится от каждого слова дежурной сестры. Ему плохо, голова болит. Были бы силы, встал бы да пошел домой, но сил нет, и он слушает брань над своей головой. Наблюдала эти сцены и Елена Петровна, и от приема такого ей становилось больнее. Обо всем этом потом рассказывал муж Елены Петровны Заходилов. Он рассказывал мне как члену комиссии, представителю свыше, разводил руками, не удоумевал, Как же так? Зачем же так грубо встречают пациента в нашей большой, такой красивой и благоустроенной лечебнице? Государство не жалеет денег для народа, строит больницы, готовит врачей. А вот какие-то нерадивые люди не могут организовать прием, не могут хорошо встретить, обласкать человека в минуту, когда он особенно в этом нуждается. А что прикажете делать врачу? Оправдывалась дежурная сестра, сидящая за регистрационным столом. Больных 30 человек, а он один. Двое хирургов все время оперируют. Он должен и им помогать, и больных осматривать. Еще нет 12 часов, а нам прислали уже суточную норму. И видите, продолжают вести. Заходилов мрачно стоял, прислонившись к стене, не вмешиваясь ни в какие разговоры. Он переживал за жену, которая, он знал это, сильно страдает и не имеет возможности даже прилечь. Не дождавшись приема, взял документы, увез жену домой. Но болезнь не отступала. Ночью жене стало совсем плохо. Муж побежал к профессору Гафели и разбудил его. «Умоляю, посмотрите больную жену. Может быть, можно ее оставить дома и не класть в больницу. Если же обязательно нужно ложиться, то возьмите ее, пожалуйста, к себе в клинику». Профессор Гафели с трудом заснул в ту ночь. У него был тяжелый день, а вечером его вызвали в клинику, так как один из оперированных ими больных отяжелел. Переживая за него, он долго не спал, волновался, звонил дежурному врачу. Ночной визитер вызвал минутное чувство досады. «Ведь и та клиника, — думал он, — куда было направление, — неплохая. Хирурги там хорошие, делают подобные операции». Но он подавил в себе это чувство. Гафели всегда считал, что больной вправе выбирать хирурга, которому он может доверить свою жизнь. Я тоже недоумеваю, почему больной не может выбрать по своему желанию хирурга. Больной лечится только у определенного врача по месту жительства. А если этот врач невежественный, грубый, часто делает ошибки, и я не хочу у него лечиться, почему я не имею права идти к такому врачу, которому я доверяю? Я имею право выбирать парикмахера, чтобы доверить ему свои волосы, имею право выбирать портного и не идти к тому, который плохо шьет и может мне испортить костюм. А вот здоровье свое доверяю тому, кому прикреплен. Знаю, что хирург плохо оперирует, а вынужден доверить ему жизнь. Мне кажется, тут явная недоработка наших медицинских администраторов. Можно было изменить такое положение в первые годы и десятилетия советской власти. Мало было у нас врачей, не хватало больниц. Но теперь у нас есть все, и врачи, и больницы. Медики вооружены первоклассной современной техникой и инструментами. Искусство наших врачей приобрело всемирную славу. О гуманном характере советского здравоохранения нечего и говорить. Об этом теперь знают люди едва ли не со всех стран. И если даже в наше время... Даже в наших условиях встречаются несуразицы, о которых мы тут ведем речь, то, конечно же, они от нерадивости или от неумения людей, отвечающих за это дело. У нас когда-то был издан приказ, по которому, чтобы поехать в другой город, в какую-то поликлинику или к какому-то врачу, нужно направление республиканского министерства или облздраводела. Это при наших-то расстояниях. Вот однажды я принимаю больного из другой области без направления, а мой вышестоящий начальник показывает мне инструкцию. Нельзя. Больной говорит, что у него до крайнего центра 120 километров, а до областного 400. Это ему за бумажкой надо ехать 400 километров. Да еще с двумя пересадками. А у него больное сердце. Но ведь надо ехать, так как без направления из облздравотдела мы его принять не можем. Даже если у нас есть место. А может и такое произойти. Приедет он в облздравотдел, а там ему скажут: лечитесь на месте.